Глава 14. Стоянка дальнобойщиков у выезда из города на Южную Объездную выглядела так, как выглядят все стоянки дальнобойщиков ранним утром в конце февраля. Уныло, грязно и безнадежно. Фырк и Ворон сидели на козырьке автобусной остановки через дорогу и наблюдали. Сидели, впрочем, громко сказано. Фырк полулежал, привалившись к ржавой жестяной букве «А» на вывеске и старался не шевелить правым боком. Каждый вдох отдавался в ране тупым жаром, и он заметил, что начал дышать поверхностно, мелкими глотками. Организм адаптировался, минимизировал страдания, расставлял приоритеты. Адреналин, который гнал его из дома Демидова, начал спадать, и за ним, как за схлынувшей волной, обнажилось дно. А там лежали боль и слабость. Мышцы дрожали, физическое тело было непривычно хрупкое. Ворон, надо отдать ему должное, страдал молча. Стоял на одной лапе, поджав вторую с браслетом, и сканировал стоянку. Взгляд его перебегал от машины к машине, задерживался на номерах, надписях на бортах, на движениях водителей, видных через лобовые стекла кабин. «Вот он!» — сказал он наконец. Фырк проследил за клювом. Грузовик, тентованный, с прицепом. Водитель только что вылез из кабины и потянулся, хрустнув суставами. Коренастый мужик в ватнике, из тех, которые ездят по этой трассе лет 20 и знают каждую колдобину. Он обошел машину, пнул скат для порядка и полез обратно в кабину, на ходу допивая из бумажного стаканчика что-то дымящееся. — Откуда ты знаешь, что он в нашу сторону? — спросил Фырк. Ворон посмотрел на него тем взглядом, которым смотрят на студента, задавшего вопрос из первой лекции на третьем курсе. «Путевой лист», — пояснил он с терпеливым превосходством. «Под лобовым стеклом справа. Желтый бланк. Я не вижу текст с такого расстояния. Глаза уже не те. Но маршрут дублирован на табличке за стеклом. Зеленая полоска с надписью, крупные буквы. Владимир Муром-Нижний». Фырк прищурился. Его зрение было поострее Вороньего в условиях полумрака. За лобовым стеклом действительно белела полоска с текстом. «Муром», — прошептал он. Грузовик кашлянул двигателем. Раз, другой. Дизель затарахтел, набирая обороты. И из выхлопной трубы потянулся сизый дым, который ветер понес в сторону остановки. «Сейчас тронется!» — Ворон расправил крылья. «У прицепа задний борт с брезентовым тентом. Между тентом и бортом щель. Я вижу отсюда. Мне хватит, тебе тем более. Я сажусь первым, ты за мной, так что не отставай». «Я не отстану», — сказал Фырк. «Это посмотрим», — буркнул Ворон и прыгнул с козырька. Полет через дорогу, короткий, низкий, почти над самым асфальтом. Ворон летел, прижав лапы к телу. Он обогнул угол стоянки, поднялся над забором и заложил вираж к грузовику, который уже медленно выруливал с парковочного места. Фырк рванул следом. Крылья раскрылись, и правый бок отозвался такой вспышкой, что на мгновение мир побелел. Фырк стиснул зубы и продолжал лететь. Грузовик набирал скорость. 5 км/ч, 10. Вырулил на подъездную дорожку, мигнул левым поворотником. Ворон опустился на крышу прицепа. Когти впились в брезент, тело прижалось к ткани. Он перебрался к заднему борту, нашел щель между тентом и металлической рамой и протиснулся внутрь. Фырк летел за прицепом, стараясь не отстать. Но он не долетел. Задние лапы, державшие хвост в аэродинамическом положении, отказали первыми, просто перестали слушаться, как будто кто-то отключил провод между мозгом и мышцами. Хвост упал, аэродинамика нарушилась, Фырка закрутила в воздушном потоке от колес. И он рухнул вниз. Асфальт, снежная каша, грязная обочина. Ворон высунул голову из щели и увидел, как рыжий комок шлепнулся в грязь в 3 метрах за прицепом. Меж тем грузовик все набирал скорость. Ворон не думал. 3 лишних столетия существования научили его одному. Когда думать некогда, действуй. Он вывалился из щели, ударил крыльями. Ворон снижался, одновременно двигаясь назад, к тому месту, где Фырк пытался подняться из лужи. Лапы, когти, браслет звякнул, когда ворон приземлился рядом. Фырк лежал на грязном снегу, и передние лапы скребли по асфальту, пытаясь найти опору. Задние по-прежнему не слушались. Глаза были мутными, дыхание поверхностное и слишком частое. Грузовик уходил. Через минуту он выйдет на трассу, и тогда все. «Держись!» — каркнул ворон. Он наклонился, раскрыл клюв и схватил Фырка за шиворот, за тот участок шкуры на загривке, за который кошки таскают котят, а птицы — добычу. Крепко, но не до крови. И зажал. 180 граммов. Для ворона с атрофированными мышцами и браслетом на лапе почти неподъемная ноша. Ворон ударил крыльями раз, другой, третий, поднялся на полметра, на метр. Фырк висел в его клюве, раскачиваясь, как маятник, и видел под собой уплывающий асфальт. Мир покачивался и расплывался, то резкий, то мутный. В ушах стоял гул, который мог быть шумом крови, а мог и быть шумом дизеля. Потому что грузовик уже выруливал на трассу, и расстояние росло с каждой секундой. Ворон летел низко над самой дорогой, так что грязь из-под колес проезжающих машин летела ему в грудь. Крылья хлопали с частотой, при которой здоровая птица чувствует себя комфортно, а больная, как перед смертью. Мышцы горели, суставы скрежетали. Металлический браслет на лапе казался 10-килограммовой гирей. И ворон прекрасно понимал, что летит последние секунды, что тело откажет, и легкие просто лопнут. Но на их счастье грузовик притормозил. Светофор. Красный свет. Перекресток на выезде из города, последний перед трассой. Он замедлился, фыркнул пневмотормозами и остановился, покачиваясь на рессорах. Ворон из последних сил поднялся к прицепу. Щель, та самая щель между тентом и бортом, дотянулся когтями до края, уцепился, подтянулся, протолкнул Фырка внутрь. Тот проскользнул через брезентовую складку, как тряпичная кукла. Ворон ввалился следом. Темнота. Запах картона, машинного масла и чего-то мучного. Коробки, ящики, ребристый металлический пол прицепа. Ворон лежал на боку, раскинув крылья. Ему казалось, что его грудную клетку набили раскаленными углями. Клюв открыт, язык дрожит, глаза закрыты. Он был не в состоянии ни пошевелиться, ни каркнуть. Он даже думать не мог. Мог только дышать, и каждый вдох был как глоток кипятка. Меж тем светофор переключился. Грузовик тронулся, прицеп качнулся, дернулся, и колеса загудели по асфальту, набирая ход. Они поехали. Внутри прицепа было темно, холодно и тряска. Фырк попытался встать сразу, как только прицеп тронулся, но тело отказало, передние лапы разъехались на мокром от конденсата металле. Морда ткнулась в пол, и он остался лежать, чувствуя, как холод от железа пробирается через шерсть и добирается до костей. Он опустил морду и посмотрел на себя, на свой бок. Он попытался залезать рану. Да, это был инстинкт, древний, животный. Язык коснулся края, и рот наполнился солоноватым железным привкусом. Кровь. Его собственная кровь, теплая и густая. Он лизнул еще раз и еще, но вот кровь не останавливалась, потому что там, под содранной кожей, был поврежден сосуд, и никакой бурундучий язык не смог бы заменить хирургический зажим. Ворон очнулся раньше, чем Фырк ожидал. Минута через три, может быть, пять после того, как грузовик выехал на трассу и набрал скорость. На стыках дорожного полотна трясло немилосердно. И вот каждый такой взбрык отдавался в теле Фырка тупым ударом, от которого рана вспыхивала заново. Цокот когтей по железу, звяканье браслета. Ворон подскакал к нему, переваливаясь на коротких лапах. Наклонил голову, разглядывая, молчал долго, секунд 10, может, 15, а потом сказал. «Дело дрянь пушистый, ты протекаешь. Он обошел Фырка кругом, наклоняясь и рассматривая рану с разных сторон. Клюв почти касался шерсти. Один глаз был прищурен, второй широко открыт. Поза врача у операционного стола. «Сосуд задет, не артерия. Иначе ты бы уже не разговаривал. Но что-то крупное. Вена, скорее всего. Если эту дырку не заткнуть, ты истечешь раньше, чем мы доедем до моста. А до моста дай-ка прикинуть. Час с лишним». Фырка облизнул пересохшие губы. Язык шершавый, горячий. «Я бы затянул». Ворон посмотрел на свою лапу, на браслет. «Раньше мог. Направить энергию, уплотнить ткань, регенерацию запустить. Обычная работа хранителя. Я это делал тысячи раз. И в одном только хирургическом отделении областной я затянул столько послеоперационных ран, что на диссертацию бы хватило. Но вот эта штука...» Он дернул лапой, и браслет звякнул. «Все блокирует. Сейчас я просто птица. Просто большая, черная, бесполезная птица, которая не может помочь маленькому рыжему идиоту, решившему спасти мир». Он отвернулся. Крыло дернулось, сбросив невидимое напряжение. А Фырк попытался улыбнуться. «Ничего, дотянем», — прошептал он. «Илья, он зашьет. Он умеет. Я видел, как он зашивает такие вещи. Он так зашивает, что потом пациенты живут и даже не знают, что были мертвы. Он и меня зашьет. Только бы доехать». Ворон повернулся. Посмотрел на лужу крови под Фырком. Она растеклась уже сантиметров на 10 в диаметре. И в полоске света, пробивавшейся через щель в тенте, казалась уже не красной, а черной и маслянистой. «Надеюсь», — сказал Ворон. «Надеюсь, пушистый. Потому что если ты сдохнешь, твой гениальный лекарь не узнает, с чем столкнулся. А он должен узнать». Ворон сел рядом, подобрал лапы и нахохлился. «Демидов не просто собирает искру. Я слышал, как он разговаривал. Меня в клетке держали в углу кабинета, рядом с архивным шкафом. И он привык ко мне, как привыкают к мебели. Не считал нужным следить за языком при птице, а зря, зря не считал». Он посмотрел. Грузовик подбросило на выбоине. Фырк тихо застонал. «Они строят генератор», — продолжил Ворон. А Фырк слушал. Ну или пытался слушать. Слова Ворона доходили до него, как сквозь толщу воды. Далекие и приглушенные, и он цеплялся за них, как цепляется за веревку человек, повисший над пропастью. Каждое слово — узел, за который можно ухватиться. Еще секунда сознания, еще одна и еще. Мир сужался, полоски света через щели в тенте стали тусклее. Звук двигателя отдалился и ушел куда-то вверх, как уходит музыка из комнаты, когда закрываешь дверь. Вибрация пола еще чувствовалась, но уже не как тряска, а как мягкое, убаюкивающее покачивание. Фырк моргнул. Медленно, тяжело. Веки весили тонну каждая. Последнее, что он увидел перед тем, как темнота окончательно затопила сознание, это блестящий в полумраке черный глаз Ворона. Мысль. Последняя, тонкая, как паутинка, которую ветер вот-вот оборвет. «Главное — доехать». А потом на него обрушилась тьма. Я шел по коридору интенсивной терапии и чувствовал, как тело напоминает о себе. Нет, не болью. Гораздо хуже. Пустотой. Адреналин, который держал меня на ногах, всю операцию схлынул, а за ним обнажилось то, что он маскировал. Свинцовая усталость в мышцах, песок под веками, тупая пульсация в висках, которая начиналась, когда организм исчерпывал все свои резервы. Очень знакомое состояние. Я проходил через него десятки раз, и каждый раз оно было одинаково паршивой. Я остановился, потер переносицу. Да, жест бессмысленный, никакого медицинского эффекта, но он почему-то помогал. Перезагружал что-то в голове, как перезагружается компьютер, когда нажимаешь кнопку. Палата интенсивной терапии встретила меня полумраком. Мерное шипение аппарата ИВЛ, вдох, пауза, выдох, вдох, пауза, выдох. Ритмичный писк кардиомонитора, тихое гудение инфузионных насосов. Звуки, которые для непосвященного человека звучат тревожно, а для реаниматолога — как колыбельные. Все работает, пациент дышит, сердце бьется, жизнь продолжается. Зиновьева сидела за компьютером у поста, методично вбивая данные в электронную карту. Подняла голову, когда я вошел, и коротко кивнула. Александра умела работать на износ и не показывать этого, и я уважал в ней это качество, потому что сам обладал тем же и знал, чего это стоит. — Все стабильно, — сказала она, опережая вопрос. — Синусовый ритм — 68, давление 112 на 70, дренажи тихие, за последний час отошло 20 мл серозного отделяемого без примеси крови. Газы крови проверяла полчаса назад, кислород, углекислота, pH в норме. Она спит. — Ну и хорошо. Я подошел к кровати. Милана Раскатова лежала на спине, укрытая до подбородка тонким больничным одеялом. Бледное лицо, запавшие глаза, темные круги, интубационная трубка, фиксированная пластырем у угла рта. Грудная клетка равномерно поднималась и опускалась в такт аппарату. Из-под одеяла выходили два тонких дренажа, силиконовые трубки, уходящие к банке-сборнику под кроватью. Я проверил монитор. Ни одного тревожного звоночка. Сердце, которое 4 часа тому назад останавливалось на операционном столе, когда мы подключали аппарат искусственного кровообращения, сейчас работало так, словно ничего и не произошло. Дренажные трубки из грудной клетки я смотрел особенно внимательно. Если льется кровь, значит, где-то внутри кровоточит сосуд. И тогда обратно на стол повторная торакотомия, поиск источника. Но отделяемого было минимум, светлое, серозное, без сгустков. Гемостаз проведен безупречно. Кормилин, а ему нужно отдать должное, работал на аппарате так, что перфузия была образцовой. Ни одного скачка давления, ни одной воздушной эмболии, ровно, чисто, как по учебнику. И Тарасов ассистировал так, что я на секунду даже забыл, что мы в Муромском центре, а не в федеральной клинике. А затем мой взгляд упал на металлический столик у изголовья. Там стоял прозрачный пластиковый контейнер с формалином, стандартный, литровый, с герметичной крышкой и наклейкой с фамилией, датой, номером, историей болезни. Внутри в желтоватой жидкости плавал комок. Миксома. Белесая, полупрозрачная, с неровными краями и гладкой, чуть блестящей поверхностью. Я наклонился и посмотрел на нее сквозь пластик, и контейнер стал для меня чем-то вроде аквариума с мертвой рыбой. Вот она, враг, опухоль, которая сидела на тонкой ножке в левом предсердии, покачивалась в потоке крови, как медуза в теплом течении. И я поймал себя на том, что жду комментария. В обычные времена прозвучал бы голос. Фырк сидел бы на крышке контейнера, стучал по пластику когтем и выдавал что-нибудь вроде «выглядит как пожеванный мармелад двуногий». Из-за этого столько шума. 6 часов операции, 2 литра донорской крови, 3 инфаркта у барона и 1 нервный срыв у Зиновьевой. И все ради вот этого. Я видел прыщи и пострашнее. Ну или нет, может быть, он сказал бы и иначе. Может быть, притих, посерьезнел, посмотрел на спящую Милану и произнес что-нибудь тихое, настоящее, из-под маски сарказма. Что-то вроде «молодец двуногий, она будет жить и из-за тебя будет жить». Но в голове стояла тишина. Операция прошла идеально, пациентка жива, команда справилась, миксома удалена, Все по плану, по протоколу, все на отлично. Если объективно, то победа. А вот радости не было. Привыкну ли я? Не знаю. Можно сказать, что не уверен. Да и не хочу я привыкать, потому что привыкнуть значит смириться. А вот смиряться я никак не собирался. Фырк жив, и я в этом уверен. Я выпрямился, бросил последний взгляд на контейнер с формалином и вышел из палаты. Коридор возле поста медсестры встретил меня ударом неона по глазам. После мягкого полумрака палаты яркий дневной свет ламп резанул по зрачкам так, что я на секунду зажмурился, и в этот момент едва не врезался в Анну Витальевну Кобрук. Она стояла у стены, как человек, который только что преодолел длинную дистанцию и позволил себе секунду отдыха. В правой руке бумажный стаканчик из автомата, от которого поднимался жидкий пар. Местный автомат варил нечто, что называлось кофе лишь по недоразумению, но в 5 утра после ночи на дежурстве даже такая бурда казалась нектаром. — Штальберг, должно быть, уже строчит сообщение журналистам, — сказала Кобрук вместо приветствия, окидывая меня тем оценивающим взглядом, которым хороший главврач умеет определить состояние подчиненного за полсекунды. Видать, мой вид не впечатлял, потому что между ее бровей пролегла складка, которая появлялась только когда Анна Витальевна сдерживала комментарий о чьей-то внешности. «Поговаривай, ты чудо сотворил». «Ну, чудо сотворили АИК и команда», — хрипнул я. «А я лишь только руками водил». Кормилин на перфузе отработал просто безупречно. Тарасов ассистировал так, что я ни разу не пожалел, что взял его. Каждый из них может писать эту операцию в резюме. Я помолчал, протирая шею. У меня мышцы задубели от часов стояния в одной позе. Кстати, Кормилин впечатлился. Намекнул, что не прочь перейти к нам в штат совсем из Бакулевского. Кобрук отняла стаканчик от губ. В ее глазах вспыхнул хищный административный блеск. «Из Бакулевского?» — переспросила она. «Перфузиолог с опытом работы на открытом сердце? Илья, ты понимаешь, что это значит для лицензирования?» «Понимаю». «Я переманю его». Кобрук кивнула с решимостью полководца, принимающего стратегическое решение. «Даже если мне придется вытрясти из барона двойной бюджет на оборудование. Двойной, Илья. С Кормилиным и нашей операционной мы можем претендовать на федеральный статус кардиохирургического центра, а это другая лига, другие квоты, другие деньги». Она сделала глоток кофе, поморщилась и посмотрела на меня поверх стаканчика. «Но это все лирика. Что с Величко?» «Как что, готов?» — ответил я. «Транспортный монитор подключен, вазопрессоры на переносном дозаторе. Дозы минимальные, давление держится, плазмаферез мы вчера завершили, последний сеанс. Амилоид в крови снизился до приемлемых значений. Тарасов оформил всю документацию для передачи. Вот, сидим, ждем». Кобрук кивнула, сделала еще один глоток. На сей раз она не поморщилась, видимо, вкусовые рецепторы сдались и перестали сопротивляться. «Серебряный звонил вчера», — сказала она. «Просил приехать и проконтролировать передачу пациента его группе. Говорил, как всегда, вежливо, но таким тоном, от которого отказать невозможно. Пришлось вставать и гнать по метели через весь город». «Он что, думает, что я сам пациента в машину не загружу?» — приподнял бровь я. «Или боится, что я потеряю его по дороге от палаты до крыльца?» «Дистанция 20 метров, Анна Витальевна. Справлюсь даже после операции». Кобрук посмотрела на меня. «Илья, он параноик. И когда дело касается менталистики такого уровня...» — пожала она плечом. «Я предпочитаю, чтобы параноики были довольны. Если он нервничает, значит, у него есть все основания. А какие — это не мое дело. Мое дело — обеспечить ему то, что он просит, и не задавать лишних вопросов». Она допила кофе одним длинным глотком, смяла стаканчик и бросила в урну. Попала с 2 метров, не глядя. «Группа прошла границу района», — сказала она, взглянув на телефон. «Будут минут через 35, максимум 40. Ехали бы быстрее, но метель, видимость никакая. Ладно, ступай к Величко, жди их там. И проверь, пожалуйста, все еще раз. Все, что можно проверить. А я спущусь и встречу машину на въезде. Понял? Я обернулся. Операция была блестящая, сказала она. Просто, без пафоса. Констатация факта из уст человека, который за годы в медицине повидал достаточно, чтобы отличать блестящее от посредственного. А Кормилина мы заберем. А вот ты выспись после всего этого. Хотя бы 4 часа. И это приказ. Я кивнул. Мы оба знали, что приказ я не выполню, но ритуал был соблюден. Начальство проявило заботу, подчиненный изобразил согласие, нормальные рабочие отношения в медицине. Как-то так. В реанимационном боксе Леопольда Величко было тихо. Основной свет был выключен. Горела только ночная подсветка. Мониторы мерцали зеленым и желтым, рисуя на экранах привычные кривые. ЭКГ, давление, сатурация, частота дыхания. Шипение аппарата ИВЛ и тихое тиканье инфузомата. За огромным окном кружил густой снег. Семен спал на стуле рядом с кроватью дяди. Голова откинута назад, рот приоткрыт, перебинтованные руки безвольно лежали на коленях. Я не стал его будить, пускай спит. 4 часа сна, минимум, который нужен молодому организму, чтобы не наделать ошибок. Мне он мог понадобиться бодрым. Леопольд Величко лежал в кровати, неподвижный, серый, опутанный проводами и трубками. Транспортный монитор был уже подключен поверх стационарного. Переносной дозатор с вазопрессорами висел на штативе, готовый к отсоединению от стойки. Вот и все подготовлено. Да, Тарасов постарался. Я же проверил показания. Давление 98/62. Приемлемо для его состояния. Пульс 74, ровный. Сатурация 96 на аппаратном дыхании. Температура 36,6, стабильно для человека, который 2 суток назад чуть не умер от амилоидного криза. Эти цифры были маленьким чудом. А затем я поискал глазами Шипу. Она должна быть где-то здесь. Мы с ней договорились. Шипа охраняет бокс от ментального вмешательства, мониторит астральный фон и следит за меткой на ауре Величко. Обычно она устраивалась в ногах пациента, свернувшись полупрозрачным клубком поверх одеяла, и дремала, не теряя бдительности. Кошачий сон все-таки неглубокий и чуткий, готовый в любой момент взорваться хищной реакцией. Но вот сейчас в ногах Величко было пусто. Я обвел взглядом бокс. Тени от мониторов ложились на стены неровными прямоугольниками. Стул с Семеном, штатив с капельницей, тумбочка, аппарат ИВЛ, стойка с оборудованием, подоконник. Шипа была на подоконнике. И она не спала. Стояла. И стояла так, что у меня по спине холодок пробежал, который не имел отношения к температуре воздуха. Она застыла, как ледяная статуя, и смотрела в темноту сквозь метель. Я подошел близко, тихо. Не потому, что боялся спугнуть. Шипа прекрасно знала, что я вошел. Духи прекрасно чувствуют присутствие людей задолго до того, как те появляются в дверях. Тихо, потому что Семен спал, и мне очень не хотелось будить его раньше времени. «Шипа», — позвал я ее ментально, вложив в мысленный голос столько спокойствия, сколько смог. Метка проснулась. «Нет», — ответила она, не оборачиваясь. Голос тихий, ровный, без кошачьего сарказма, без привычного «двуноги ты задаешь глупые вопросы», без той ленивой интонации, которая появлялась у нее, когда она считала собеседника ниже себя по рангу. Она считала так почти всегда, но вот сейчас в ее голосе не было ничего. Пустой механический звук, как автоответчик, и это пугало гораздо больше, чем любой крик. Тогда что? Я подошел ближе к окну, вглядываясь в снегопад. Люди Серебряного на подходе. Колбрук говорила минут 30. «Может, ты чувствуешь их транспортный модуль?» Шипа медленно повернула голову. Ее зеленые глаза, обычно прищуренные с кошачьим высокомерием, сейчас были сужены в тонкие светящиеся щелочки, яркие, даже слишком яркие для полумрака бокса, настолько яркие, что на мгновение зеленый свет лег бликом на стекло. «Я не знаю, кто там на подходе, двуногий», — произнесла Шипа. «Но я чувствую, как сюда мчится беда».